«Общество сегодня». Здравствуйте. В эфире программа «Общество сегодня». В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашу сегодняшнюю гостью, активисту, общественницу, только что закончившую шестидневную голодовку, которую она проводила у здания краевой администрации, Лариса Марк. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Ларис, программу, к сожалению, придется начать с минуты молчания сегодня в России. День траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. «Общество сегодня». Лариса, еще раз здравствуйте. Лариса, что вас толкнуло на такой неординарный шаг? Знаете, год назад я голодала у здания администрации по поводу проведения проверки администрации Богучанского района. Комиссия была создана именно в декабре месяце, также перед Новым годом. Мне дали ответ контрольное управление губернатора Красноярского края Протасов. Мне дал ответ. И в этом ответе мы прочитали, что в 2014 году районной прокуратурой в органах местного самоуправления Богучанского района выявлено 157 нарушений законодательства. Установлено и в целях устранения которых принесено 18 протестов, 5 заявлений направленных в суд, удовлетворены и внесены 22 представления. По результатам рассмотрения 39 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В постановлении прокурора к административной ответственности привлечено 5 человек. У нас заведены 5 уголовных дел. Но прошел год, и полная тишина. На кого заведены уголовные дела, все сидят при должностях и ходят просто с улыбкой. А какое было у вас основное требование вот на акцию? Основное требование – отставка главы района с его личной и личного депутатского корпуса во главе с Брюхановой. Вы сегодня были на приеме у заместителя губернатора Сергея Пономаренко. Что он вам сказал? Вначале меня пригласила Акентьевна, Акентьева Инесса Геннадьевна, значит, самый первый день. Попросила, чтобы я снялась с голодовки, поскольку не было губернатора и не было Пономаренко Сергея Александровича. Но я сказала, я дождусь Сергея Александровича или дождусь губернатора, и только потом я выйду с голодовки. Сегодня Сергей Александрович меня принял. Он меня принял вместе с депутатом сельской администрации Малыхиной Антониной Александровной. Значит, нам дали письмо о том, что в администрации Красноярского края, губернатора Красноярского края, рассматриваются варианты ротации управленческих кадров и просит прекратить акцию и перенести взаимодействие в органы государственной власти по ситуации в Богучанском районе. Правовое поле. В 5 часов мы сегодня встречаемся у Билкиной Татьяны Ивановны. Нам назначена встреча. И мы хотим, чтобы они нам пояснили, почему в предписании об устранении выявленных нарушений, и в том числе и возмещении бюджетных средств, конкретно, где говорится в этом предписании, сколько у нас нанесено убытков Богучанскому району, сколько нарушений и почему до сих пор эти люди не привлечены ни к чему, никакой ответственности, и никакого хода нету, никаких мероприятий не проведено. Мы вызвали проверку счетной палаты. Пока результата тоже нет, счетной палаты. Простите, как вы сейчас себя чувствуете? Ну, не очень важно, потому что я 6 дней голодала, и у меня давление. И хотелось бы, чтобы депутат Антонина Александровна пояснила, поскольку она делает запросы, и ей приходят конкретные ответы. И она в курсе событий, как отвечают чиновники, как отвечают органы прокуратуры, и как отвечают органы МВД на ее запросы. Простите, мы тогда сейчас действительно произведем замену гостя в эфире. Пожалуйста, пройдите вот в комнату отдыха, мы предложим там чай, бутерброды. Спасибо большое. Общество сегодня. У нас второй гость в программе «Общество сегодня». Это депутат Бакучанского сельсовета Антонина Малышева. Антонина, здравствуйте. Малыхина. Малыхина, простите. Добрый день. Антонин, вот проведенная акция, в принципе, в Красноярске, я не припомню такое вот за долгое достаточно время. Вообще уровень доверия к краевой власти сейчас в Бакучанском районе, он какой? Конкретно к краевой власти не могу вам ответить, потому что такую акцию я не проводила. Я провожу акцию, это доверие бакучанцев к нашей местной власти. Вот здесь я в теме. Но сегодня, например, Сергей Александрович Пономаренко, я услышала в его разговоре, что он сказал, что вот эта акция голодовки Ларисы Март как бы подрывает авторитет губернатора. Мы ни в коем случае вот не проводили акцию на подрыв доверия губернатору. Это не наша тема. У нас в районе знаете сколько тем. Просто Лариса Марк немножко сегодня не с того начала. Почему она вызывала комиссию, я просто хочу пояснить. Послужила это темой завышенных тарифов ЖКХ. И поэтому население проводило митинги, пикеты. И она как общественница, она просто включилась в эту тему. В эту тему борьбы. И получилось, что она осталась одна, а все остальные как бы устранились. Значит, КПРФ там писала обращения, писала резолюции, значит, проводила митинги. Не могу сказать, что они не принимали участие. Принимали участие депутаты сельского совета Кодзоев и Кулаков, которые уже 8 лет пишут во все инстанции, Путину, в Следственный комитет, везде, куда только мы не пишем. Понимаете, не реагирует власть на чаяние этого народа. И когда в СМИ было, значит, опубликовано то, что 130 миллионов у населения забрали, Бакучан жил комхоз, обобрали, но тут уже, конечно, мы включились. Вот это послужило тем, что она вызвала комиссию и встала в голодовку у здания администрации в селе Бакучаны. Изначально она всегда как бы протестную свою эту акцию на наши органы местной власти. Но что хочу сказать, как бы у нас глава, он ни одного раза не встретился, как они называют, оппозиционеры. Да это не оппозиция, я не могу себя назвать оппозиционером, мне что-то не нравится. Мне не нравится то, что происходит в районе, и я как депутат на это должна реагировать. Так же, как и все депутаты должны вообще-то включиться в эту борьбу, районные. Я, когда на своих сессиях на уровне сельского совета как бы поднимаем темы, не все в эту тему включаются, объясню почему. Потому что у нас уровень безработицы высокий, и административный ресурс включает глава района. То есть, подождите, как только вы пытаетесь возразить главе района на активистов и общественников, оказывается административное давление, я правильно понимаю? Да. В чем оно выражается? Но я сейчас вот скажу, столько лет не было у нас должности заместителя главы района по социальным вопросам, и появился человек, который начал этим заниматься. Я не знаю, что там произошло. Я знаю, что этот человек вдруг главе района стал неугоден, и его уже на сегодняшний день нет, этого Брюханов Алексей Геннадьевич. Скорее всего, понимаете, ведь люди нам не рассказывают, что там происходит среди работников бюджетной сферы. Там бесконечно подписывают какие-то подписи, акции «Руки прочь» от района. Это, наверное, скорее всего, нас имеют в виду. Но никто не подписывается, кто эту акцию проводит. Я, например, когда пишу запрос депутатский, я везде подписываюсь. Депутат сельского совета Малыхина. А акции, которые проводят, я не знаю, кто анонимщики, они якобы подписывают, по 6 тысяч подписей люди ставят, но люди-то знают, как эти подписи собирают. И поэтому тот человек, который начнет противостоять, вот сейчас противостояла Мазницына значит, Анна Витальевна, это начальник управления образования, ее тоже уволили. И что послучило-то причиной? Мне звонят люди и говорят: Антонина, ты слышишь, там уволили уже начальника отдела образования, хотя она была, якобы, как говорят люди, она была в хороших отношениях с главой района, и, скорее всего, что она встала опять, защитила вот этого замглавы Брюханова, сказав, что у меня с ним никаких как бы нет, мне все нормально было, Антонина, работа. Я правильно понимаю, что где-то полгода назад в районе уже проводилась комиссия на уровне замглавы губернатора и с участием депутатов законодательного собрания, на котором, насколько я понимаю, вам обещали о том, что будут по главе района приняты какие-то изменения. Я правильно понимаю? Да, вы правильно понимаете, почему... То есть фактически вас обманули? Получается, да, что год вот этого, как бы, не знаю, собранных материалов им, что ли, недостаточно, чтобы это сделать. Я объясняю, почему. Потому что в ответе Пономаренко, значит, губернатору, там прозвучало такое, что да, выявлена коррупционная составляющая в органах местного самоуправления Богучанского района. Выявлена. И что идет большой процент недоверия власти в Богучанском районе. Он это тоже в своем, как бы, отчете о приезде. То есть фактически были приняты, да, вам пообещали, что ситуация разберутся, по сути, ситуация не поменялась. Сейчас у вас нет опасений, что вас снова обманут? Вот почему, скорее всего, она и становится в эту голодовку, потому что какой-то идет, вот не пойму, заигрывание. Вот смотрите, пришел мне ответ, депутатский запрос, я подаю. Приходит ответ, что на замглавы района Краноухова заведено уголовное дело. Произошел такой резонанс сразу в районе всем. Да неужели правда начнет восторжествовать? Уже проходит столько времени, у меня есть эти ответы, могу поднять, сколько времени прошло, и, скорее всего, опять это будет все закрыто, прикрыто, эти все дела. То есть, фактически, если эта акция, она может повторяться, да? То есть, если ничего не изменится, а у вас... Если ничего не изменится, скорее всего, уже не на этом уровне. Я не знаю уже, что должно произойти, потому что, по нашей машине был обстрел. Понимаете? То есть, на вас оказывают даже давление путем угрозы жизни? Да. Сначала были СМС-угрозы. Но они такие какие-то лояльные сначала были, что прекратите свое дело, чем вы занимаетесь. Я писала это в полицию, писала в прокуратуру. Но сегодня, когда прошел обстрел, приехали из полиции на место происшествия спустя 2 часа. Потом поехали смотреть это место обстрела, когда уже стало темно. Экспертизу машины проводили спустя месяц, когда я написала ФСБ, МВД, Следственный комитет. И они вот на друг друга перекладывают вот это все. Но Матюшина, который занимается сейчас, значит, этими жилищными вопросами, тоже заведено уголовное дело. На Дмитриева, который по ЖКХ, заведено уголовное дело. Подождите, уголовных дел, ничего не происходит. Давайте вернемся к обстрелу машины. Насколько я понимаю, вам фактически отказывали в возбуждении уголовного дела после того, как машина была обстреляна. Ничего не происходило после того, как я написала. Вот я написала тогда только как-то уже... Через сколько между фактом обстрела и времени прошло, и фактом возбуждения уголовного дела? Сколько времени прошло? 7 ноября произошло это... Возбуждено уголовное дело, наверное, спустя месяц. Угу. То есть месяц фактически думали, обстреляли, да? Я написала президенту тоже обращение и указала все фамилии. Но я уже пишу это президенту не первое письмо, от отчаяния, потому что я как бы за свою жизнь переживаю. Найдите человека, я хочу призвать, что пусть работают правоохранительные органы, они же не работают, они пишут мне формальные ответы. То есть фактически, да, вот исходя из ваших рассказов, я понимаю, что на территории Богучанского района законодательство Российской Федерации фактически не действует. Действует. Мы уже тоже об этом писали, плакаты писали, что Конституции там нет, один административный ресурс. У нас Бахтин – это глава, это царь, который никого не боится, ничего не боится практически, но и не работает на своей должности. Как только какая-то ситуация чревата чем-то, там его сразу он или болеет, или уезжает, а сразу не в теме, не выходит ни к голодающим. Да зачем ему это надо? Спектр телевидения, которое у нас есть, существующее телевидение, его в народе называют Бахтин ТВ. Я неоднократно писала об этом в интернете. Почему? Потому что вот эти все темы народные, когда уже отчаяние, завышенные тарифы, инвестиции-то у нас в районе, знаете, сколько много, только когда вы приедете, посмотрите, куда они ушли, эти инвестиции. У нас нет ни бассейна, у нас плохая экология, у нас есть главный эколог Симоновский, который должен реагировать, я ему столько писем уже писала. Но никто не реагирует. Депутаты, председатель был Ефимов. Они, понимаете, как сразу начинают все работать? Хотя они слуги народа, они сразу за главу района все заступаются. То есть, насколько всех я понимаю... депутатов подключают. Депутаты – это карманные депутаты, которые отстаивают интересы. И это не слуги народа. Они отстаивают интересы только главы района. Почему? Потому что я предполагаю, что это все прикормленные депутаты. Земли, значит, им дали, сельскохозяйственное назначение. У нас в центре Богучан такой пустырь уже 10 лет, там ничего не строится. Подождите, насколько я понимаю, депутаты ЗАГС Собрания, несмотря на все многочисленные обращения, просто не реагируют никаким образом? Не реагируют никаким образом. Если они начинают реагировать, то они реагируют в защиту Бахтина. Как сейчас, например, в администрации губернатора нам сказали, что 10 человек приезжало в защиту нашего главы. Ну, мы прекрасно понимаем, кто это. Вот если я где-то что-то пишу или где-то встаю, я не боюсь лицо свое показать, я не боюсь подписаться. Подождите, а кто эти люди? Подождите, насколько я понимаю, да, по результату первой комиссии, все-таки мы вернемся к этому моменту, да, когда приезжала большая группа депутатов ЗАГС Собрания, это, по-моему, Вера Егоровна Оськина и господин Симоновский, взглянул эту комиссию, если мне память не изменяет, как раз Сергей Александрович Пономаренко, и они нашли нарушение. Нашли. А потом выясняется, что их нету. Как так происходит? А выясняется, что нарушений-то как бы и многовато, только какой-то замкнутый круг. И я не понимаю, почему это происходит. И понимаю, коррупция – это замкнутый круг. То есть вы считаете, что главу района фактически прикрывают со стороны краевой администрации? Или я неправильно это выразился? На каком-то краевом, хорошо, не в администрации, а на каком-то краевом уровне. Что господин Бахтин – это... не верхушка айсберга, а только где-то в середине пирамиды. Конечно, Бахтин, это я так предполагаю, что это, скорее всего, какой-то исполнитель. Вот район – это такой дотационный, где лес, где нефть, где газ. Сколько туда инвестиций привлечено? Вот представляете, если Транснефть 60 миллионов в 2014 году давала целевые деньги для строительства полигона твердых бытовых отходов. Они у нас не использованы. Они у нас вдруг перетекают куда-то, и депутаты голосуют за это. Они перетекают куда-то на строительство детского садика поселка Ангарский. Хотя там Транснефть тоже выделяла средства для строительства детского сада. Угу. Кто будет вот спрашивать, значит, с исполнительной власти, распорядительные, куда деньги, как, чего. Эти средства, 60 миллионов, были потрачены, были не использованы. Вот смотрите, получается, насколько я понимаю, да, сейчас, на данный момент, в районе нарушения в области ЖКХ, нарушения земельного кодекса, нарушения лесного кодекса, нецеленаправленное использование бюджетных средств. Да, люди выходят на акции протеста, на них оказывается давление. Да. В крае это пытаются замять. А СМИ как реагируют? Ну, СМИ как они реагируют? Вот я говорила, что спектр, который находится в здании администрации... Нет, подождите, вот давайте мы вот говорим конкретно об акции, которую проводила Лариса. Хоть одно СМИ отреагировало, там телевидение, радио, газеты. Да, вот хочу сказать особую благодарность, значит, главному редактору «Красноярской рабочей», который единственный отреагировал прямо на первую полосу Ларису. То есть фактически одна газета, да? Материал выставил. То есть он фактически отреагировал одна газета, а все остальные, вот там 8-9 телеканалов, которые у нас в крае, они это пропустили мимо ушей абсолютно. Это рядовое событие, что люди неделями не едят. Я правильно понимаю? Ну да. Как вы считаете, это чем вызвано? Команды из администрации губернатора? Или люди это считают незначительным? Или всем просто наплевать на Богучанский район? Я не думаю, что всем наплевать на Богучанский район, наоборот, не наплевать на Богучанский район. Это мои предположения. Почему? Потому что я ходила к прокурору края, разговаривала с ними и говорила, что, понимаете, столько материалов, столько ответов, столько уголовных дел, по Богучан-жилкомхозу, которая не доплатила в бюджет миллионные деньги, и он отвечает. Смотрите, он отвечает. Как он отвечает? Он, понимаете, откуда-то еще должен какой-то сигнал поступить. Какой? Я и вот и говорю, политическая воля кого? Президента? Я задаю такие вопросы. И все-таки мы вернемся к средствам массовой информации. Как вы считаете, почему ни один из 8 телеканалов Красноярского края не обратил внимания на ситуацию в Богучанском районе, не обратил внимания на акцию? Это была команда сверху или это просто неинтересно СМИ? Может, уже эта тема неинтересна, потому что она продолжается, продолжается год, и ничего не происходит. Хотя я в прошлом году, в декабре месяце, писала про Носова, писала 450 обращений депутатам Государственной Думы, и мне ответил, отозвался только один депутат Носов, и приезжал сюда, и приезжал Богучан, и он назвал наши Богучаны вообще-то Кущевкой-2. Угу. Столько было информации, 8-й канал подключался. Сейчас Носова как бы нет в депутатах Государственной Думы, помогать нам особо некому, и поэтому тема эта, конечно, понимаете, какая... Очень такая щепетильная. Я не понимаю вот этого всего, где все депутаты районные. Но люди у нас понимают, кто такие районные депутаты. Почему? Потому что смотрите, как у нас выбираются депутаты. У нас глава, во-первых, люди не выбирали главу, это выбрали депутаты. Это были непрямые выборы. Депутаты выбрали главу, глава выбирает себе депутатов кандидатуры. Большинство из «Единой России», которые, конечно, проголосуют за него, они все почему-то... Не слуги народа. Я вот этого вообще не могу понять, и люди теперь должны понимать, когда идут на выборы, за кого они голосуют. Ну вот смотрите, опять-таки, да, у нас получается некий замкнутый круг. Значит, в районе проблемы глава ненадлежащим, на ваш взгляд, образом исполняет свои обязанности. Депутаты закрывают на это глаза, депутаты ЗАГС Собрания закрывают на это глаза. В администрации губернатора вроде как проговорили, но, получается, свои обещания не выполнили. СМИ... тему старательно замалчивают. Кому это выгодно? Да, кому-то выгодно. Хотя 8-й канал нам помогал в каком-то плане. И сейчас еще подключается ТВК, по-моему, подключается. Почему? Потому что Лариса сидела в голодовке, она интервью не могла говорить, давать интервью. И сейчас только подключается, ей немножко надо прийти в себя. Но мы с ней уже вместе в год. Если бы один человек не может это, нужно, чтобы все депутаты... Почему? Потому что еще по закону... Еще раз задаю вопрос. Кому это выгодно? Кому выгодна такая нездоровая ситуация в Богучанском районе? Вот я тоже хочу спросить, кому это выгодно? Депутаты есть. Симоновский депутат по экологии. Представьте, какая экология. В Ангаре купаться нельзя. Опилки, задымление. Давайте мы сейчас будем... Ефимов есть депутат, подождите, который курирует будем... ЖКХ. Давайте мы не будем сейчас уходить вот в конкретику, у нас достаточно мало времени, мы попытаемся просто разобраться в общей ситуации, да, потому что конкретными фамилиями все-таки должны заниматься правоохранительные органы. Я все-таки, как вы считаете, на СМИ могло оказываться давление со стороны краевой администрации или, не знаю, каких-то структур, которым говорили, не надо это снимать, не надо об этом говорить, не надо об этом писать? Может быть. Скорее всего, может, так и есть. Почему? Потому что это такая тема, и никто ее не берет. Скажите, вот когда был назначен, избран господин Бахтин на должность главы района? Последнее назначение. В том году или раньше? Раньше, в 14-м. В 14-м. Ну, по-моему, да, так. Почему? Потому что я, честно говоря, я за политической деятельностью пошла в депутаты, не думая, что попаду в политику. И поэтому я как бы все нюансы упускаю. У меня теперь одна тема – это тарифы ЖКХ. И я взяла эту тему как депутат. И аварийное жилье. Сколько сейчас подписей собрано за отставку Бахтина? Да, и подписи собираем за отставку Бахтина. Сколько на данный момент создано? Я, насколько знаю, это третий уже сбор подписей. Это уже третий, люди боятся. Вот когда я иду подписывать и со списками иду, люди говорят, ну ты же понимаешь, и я бы подписала, понимаете? Так сколько подписей в итоге собрано? Ну, я не могу сказать, что... Как бы... Сотни, тысячи, сколько? 10? Может, 500. 500, да? Угу. А в первых двух было? А вначале вообще было очень мало. Угу. Люди вообще не подписывали. Сейчас, просто когда мы уже включили информационный канал... в интернете, да, объясняем людям, что происходит, объясняем, то есть активность растет. Да? Да, активность начинает расти, потому что люди понимают, что вместе-то мы сила, но и тем не менее все равно все боятся. Это у нас единственный такой запуганный район. Почему? Потому как что... вы считаете, как вы считаете, вообще вот подобная ситуация, это проблема только Богучанского района или это проблема управляемости в крае в целом? То есть, может быть, где-то в других районах такая же ситуация? Или просто вот Богучанский – это отдельная территория? Я читала в СМИ, что такая ситуация была, но как-то там быстро ее разруливали. Почему у нас не могут столько времени разрулить эту ситуацию? Хотя ответ это приходит. Счетная палата… Вот мы как бы... Подождите, еще раз. Ситуация это отдельно в Богучанском районе или такая же ситуация практически по всему краю? Потому что сигналы приходят из Емельяновского района, из Березовского района, из Абанского района, из Манского района, из Кежемского района. Проблема получается с управляемостью не только в Богучанах, но и в крае в целом? Да, я про Матыгина знаю. Значит, это проблема, да, Красноярского края. Матыгина тоже знаю, называют фамилию Симоновский, депутат. Ну, Симоновского опять выбрали в депутаты. Он должен вообще курировать и работать для людей. Скорее всего, он на благо-то людей не работает. То есть фактически что... жители остались один на один, да, с местными главами, да, районов. И никто, никому это не интересно. Люди, и главы районов творят, что хотят. Да. А в крае на это не реагируют. Да, потому что, смотрите, у нас выборы сфальсифицированы. Сейчас судятся, таежные судятся по выборам. Я сама наблюдала со стороны, потому что мне как депутату-то нельзя было. Я посмотрела, как реагировали председатели комиссии на наблюдателей, которые приходили. Они их вообще не допускали даже с прамса совещательного голоса. Поэтому... Все сфальсифицировано там. То есть фактически депутаты избраны с нарушением закона, да, с нарушением законодательства, о чем говорилось, кстати, в Центре избиркоме, и они интересы жителей не защищают. Не защищают. У нас, к сожалению, мы вынуждены заканчивать нашу программу. Большое спасибо, что уделили время. Ларисе здоровья, да, прежде всего, потому что, ну, я знаю, что вчера ночью даже приезжала скорая помощь. Вам спасибо, что пришли, что помогаете как депутат общественникам, активистам и не сдаетесь, несмотря на все угрозы. Большое спасибо. Можно я скажу последнее слово? Я хочу сказать, что вообще-то во всей этой сложившейся ситуации все дело в депутатах, в органах местного самоуправления и депутатах. Почему? Потому что по закону вот сейчас, если такое произошло, депутаты должны активизироваться все и понять людей, и пойти им навстречу. Либо самораспуститься. Да, либо самораспуститься. Большое спасибо еще раз. Это была программа «Общество сегодня», и она была посвящена проходившей недавно у здания краевой администрации активистов, депутатов, голодовки активиста Ларисы Марк. Большое спасибо, до новых встреч. «Общество сегодня».